Вопреки различным приметам, платье мы выбираем вместе. Плюс группа поддержки из Катьки, моей и Аринкиной мамы. Пока наблюдаю за процессом, понимаю, что в принципе я тут лишний. Но Громова будет не собой, если не потащит меня за собой следом. И неважно, отдых это, поход за продуктами, вечерний просмотр фильма или выбор платья. Все вместе. Мы же семья. Главный аргумент в ее лексиконе теперь. Хотя не скажу, что мне это не нравится. Даже наоборот, я счастлив. А туфли? Я не знаю, какие туфли, мама, сетует Аринка. Может, эти? Включается моя мать. Они не белые. Как же, белые? Молочные, бледно-молочные, но не белые. Подтверждаю, влезает Катюха, отпивая шампанского из бокала. Ни разу не белые. С вами с ума сойти можно. Ульяна Павловна закатывает глаза, на что Аринка раздраженно шелестит юбками и скрывается в примерочной. «Тим!» — вспоминает обо мне. «Меня тут нет», — пожимаю плечами. «Я сегодня в качестве водителя». «Тим!» — это уже Аринка орет из примерочной. «Иду!» Поднимаюсь с дивана и иду к ней. «Что?» «Я не знаю. Не то все. Просто все против меня. Сначала платье. Они его укоротили неправильно. Теперь туфли!» Хватается за голову, театрально так. «Все, что тут есть, не подходит по оттенку. Давай посмотрим в другом месте. Разъезжать по всей Москве за туфлями? Я устала. Дай воды». Подаю ей бутылку минералки, которую при открытии она благополучно проливает на платье. «Сейчас замри», забираю у нее бутылку и прижимаю к себе. «И выдохни. Все будет хорошо. И с платьем, и с туфлями. Может, ты передумала просто?» Закидываю удочку, потому что, зная Громову, она и правда может прийти к такому выводу, но не озвучить его. «Что?» — вскидывает взгляд. «Нет, может, это ты хочешь от меня избавиться? Понял, что все эти заморочки тебе не нужны?» «Молчи!» — слегка грубовато затыкаю ее рот, накрыв губы ладонью. «Не хочу ругаться. Закажем миллиард пар этих туфель домой. Какие-нибудь точно подойдут. Думаешь?» «Уверен. Платье-то берем?» «Укоротили ведь уже». «Берем, потому что нравится? Или потому что укоротили?» «Два в одном». Аринка привстает на носочки и целует меня в губы. «Боже, Азарин, как я тебя люблю!»